Как и положено, я проявился в мире трона на своем месте, а именно в летящем над плоскогорьем дирижабле. Пора заняться столь приятным делом, как распределение характеристик. Открыть окно характеристик. Внимание! У вас не распределено 10 очков умений. Внимание! Вам доступно на выбор 3 способности. Внимание! Вы можете активировать уникальную способность исправления ошибки. Внимание! Вам доступны 2 новые характеристики – лидерство и харизма. Исправление ошибки – разовая способность, дающая всем игрокам на 20 уровне. При активации позволяет перераспределить 1 единицу в базовых характеристиках. Внимание! Не прибавить, а перераспределить. То есть, чтобы что-то увеличить, вам придется что-то уменьшить. Вложить 10 очков умений в удар духа. Удар духа 20. Достигнуто максимальное возможное значение. Больше данное умение увеличить нельзя. Бонус. Цель на 5 секунд теряет точность ударов и заклинаний на 20%. Затраты духа 3 единицы. Откат 3 секунды. Выбрать способность силач. Вы выбрали способность силач, что дает вам плюс 1 силу в базовых характеристиках. Текущее значение показателя сила 4 единицы. Активировать разовую способность исправления ошибки. Способность активирована. Перебросить единицу с параметра сила в параметр ловкость. Выполнено. Выбрать способность ловкач. Вы выбрали способность ловкач, что дает вам плюс 1 ловкость в базовых характеристиках. Выбрать способность быстрый дух. Способность быстрый дух. На секунду снижает время откатов умения, основанных на духе. Имеет отрицательный эффект. Данная способность снижает вероятность нанесения вами критического урона на 10%. Завершить распределение характеристик. Ник Тоттенхат. Раса высокий эльф. Дорога. Путь духа. Класс. Монах. Божество-покровитель. Уара. Уровень 21. Базовые характеристики. Сила 3. Ловкость 10. Восприятие 3. Интеллект 9. Мудрость 6, выносливость 10. Вторичные характеристики. Лидерство 9. Значение интеллекта плюс харизма 10. Харизма 1. Врожденная способность. Мастер уклонения. Приобретенные способности. Умник. Плюс 1 к интеллекту учтено в статах. Здоровяк. Плюс 1 к выносливости учтено в статах. Течение духа. Минус 1 к затратам духа. Красота души. Плюс 1 к мудрости учтено в статах. Ловкач. Плюс 1 к ловкости учтено в статах. Силач. Плюс 1 к силе учтено в статах. Быстрый дух. Минус 1 к времени откатов умений, основанных на духе. Минус 10% к вероятности крита. Модификаторы. Базовый рукопашный урон 45-47. Вероятность уклонения плюс 40. Вероятность критического урона минус 25. Скорость передвижения – плюс 25%. Количество духа – 152. Количество хитпоинтов жизни – 218. Бонус к способностям, основанным на духе – плюс 3%. Расовый бонус. Модификатор ускорения регенерации духа – 8%. Модификатор ускорения регенерации жизни – 50%. Модификатор бонусного излечения – 10%. Игнорирование урона магии огня – 20%. Игнорирование урона магии воды – 20%. Игнорирование урона магии воздуха – 20%. Игнорирование урона магии земли – 20%. Игнорирование урона магии тьмы – 0. Игнорирование урона магии смерти – 0. Игнорирование физического урона – 50%. Время нахождения под вредоносными воздействиями – минус 75%. Умение. Удар духа. Ранг 20. Щит стихии Уары. Ранг 1. Профессии. Травник. Умение 12. 7 плюс 5 бонусных. Вязание. Умение 8. Щит стихии Уары. Я непроизвольно облизнулся. Именно эта божественная защита делает класс танкомонков из расы высоких эльфов лучшими танками в игре против боссов с магическими атаками. Если я докажу, что могу терпеть боль, и учитывая мой онлайн, Меня с руками оторвут в любую топ-гильдию. Ну, кроме тех гильдий, где уже есть служители Крона, конечно. Беда в том, что я не пойду ни в одну из них, хоть это и сильно бы ускорило мою прокачку. Но в любой хорошей гильдии при приеме требует полное раскрытие характеристик персонажа, а я на это пойти не могу. Так что мне уготован путь одиночки, что причем никак не мешает мне быть свободно приглашенным внегильдейским рейд-танком. Да, со стороны приглашают игроков очень редко, но стоит мне получить определенную репутацию, и такие приглашения не заставят себя ждать. А именно созданием этой репутации среди игроков НПС я и собирался заняться. Обратный путь я проделал той же дорогой, даже заглянул в старику человеческого рода. У меня как раз поднялся навык профессии, чтобы закупить новые схемы. Я по-прежнему не торопился учиться вязать руническую ткань из магических нитей, а повышал навык разнообразием изучаемых техник, коих, к моему удивлению, оказалось немало. А ведь для многих из них нужны были свои спицы или крючки, но мне повезло. Спицы леди Сафаласии подстраивались под любой стиль вязания, от мулине до замысловатых крючочков. Так что мне не приходилось забивать ячейки инвентаря кучей различных по размеру, толщине и выполняемым функциям спиц. Когда я сходил с дирижабля, что привез меня обратно в столицу баронства Таосдара, мой навык вязания значительно вырос. Профессия вязания. Текущее умение 18. Совсем неплохо. Другим бы потребовалось больше времени и финансов для достижения такого результата. Пора было выходить офлайн, приготовиться к приему гостей, да и утрясти бытовые дела сразу на месяц вперед. Ну, так было бы желательно. Выход. В первую очередь связался по почте с Сибиту и подтвердил, что их жду. Потом прогулялся на свежем воздухе, дойдя до местного магазинчика, что торгуют свежими продуктами с частных огородов и ферм поблизости. Закупился необходимым, а также договорился, что они каждое утро будут приносить мне свежее молоко и свежие овощи и оставлять их в корзине на крыльце. Затем дошел до Михалыча и договорился о двухразовой доставке готовых блюд из дежурного меню. Договорились на том, что они будут приносить и оставлять их в термоупаковке на том же крыльце. Так как заключил договор на длительный срок, то получил приличную скидку. Вернувшись, приготовил салат с оливковым маслом из свежих, незамороженных овощей, после которого утряс все дела с коммунальными службами. Вот вроде дел-то сделал всего ничего, а время это заняло изрядно. Посмотрел новости, в том числе игровые, но ничего полезного для себя не нашел. Связался с анонимусами и попросил поискать инфу на хамисара и компанию. Обещали найти. За это удовлетворение собственного любопытства моя карта похудела на 7 сотен евро. Затем еще раз пробежался взглядом по выстроенной схеме того, что мне надо достичь в ближайшее время. Подкорректировал некоторые планы. Решив, что раз начальный этап я прошел намного быстрее, чем планировал, то могу не столь оголтело бросаться в непрерывный кач, а равномерно прокачивать как опыт, так и популярность в Тонару. Ну, которая мне, несомненно, пригодится. Углубился в подсчеты. Что для меня на данном этапе важнее? Поднятие лидерства, харизмы или популярности? Выходило, что хоть разорись, но надо все. Отказавшись от резкого старта и быстрого забега по уровням, принял план номер 4 за основу. Да, он меня ограничивал в свободе выбора и передвижения, но в перспективе сулил немалую выгоду. Его отличие от других было в том, что он был поступательный, и его почти невозможно было сорвать. Конечно, это был запасной план, и он требовал доработки. Этим-то я и занялся. Динь-дон! Звонок в дверь прервал меня на выборе квестовой политики для Тота. А ладно, решу этот вопрос методом научного тыка. Иду! Как и думалось, это приехали техники Сибиту. Поздоровался и отдал им на откуп игровую комнату. Пусть делают, что хотят. Все равно через час они уйдут, придут нанятые мной люди из анонимуса и проверят все оборудование на несоответствующее договору закладки. Не то чтобы я не доверял корпорации, но их финт с капами игноров научил меня осмотрительности при делах с ними. Доброго дня! А вот этот мужичок невысокого роста очень напоминает мне Чехова, тот, который писатель и доктор, даже бородка и та один в один. Вы готовы к обследованию? Да. Что ж, техники все подключили, пойдемте. Вы что, подключили к моей энергосети еще и свое медицинское оборудование? Мелочь, конечно, но счета-то мне платить. О, ваш игровой саркофаг заменяет сотни приборов. Я ему не поверил, пока не увидел логотип на коконе. Скромные со вкусом, на борту саркофага были выведены три буквы. S – комбинайт, английская. K – космическая, русская. И G – Gesellschaft, немецкая. Все вместе SKG, или Объединенная космическая корпорация. Неожиданно. Я видел в одной из научных передач по ТВ о таких разработках. Это прототип саркофага для первой межзвездной. Как себе ту его умудрилось получить? Что вы замерзли, молодой человек? Да вот думаю, сколько ваша контора за это заплатила? Заплатила? Вы о чем? Вы разве не знаете? А о чем не знаю? Чем занимается Сибиту? Знаю, конечно. Игровая корпорация. Что? Ох, молодежь! Игровой отдел Сибиту самый малый из всех компаний. Мы официальный партнер SKG по созданию управляющих контуров и виртуальности ИКАРа. ИКАР. Мегапроект, возрожденный ООН. 5-километровый ускоритель частиц, на который в проекте посажены движки и иные полезные в межзвездном пути модули. В том числе и условно живые. Условно потому, как никто реальной среды обитания первым космонавтом, решившимся пройти межзвездной дорогой, создавать не собирался. В отличие от среды виртуальной. И значит, этой виртуальной средой и занимается Сибиту. Вот ведь любопытно. Этого монстра начали строить сразу на орбите. 5 лет назад и закончить не раньше, чем через 20 лет. А мужичок-то говорливый. Надо попробовать это использовать. Но, увы. Говорливость это мне только показалось. Выудить еще что-то не вышло. И только в конце, после 3-часового теста и прогона всех систем, он, сняв данные и уже прощаясь, стоя в дверях, проговорил. Вы уникум. Возможно, у вас есть то, что позволит людям достичь звезд. Не знаю с чего, но я ему поверил. Поверил, что ему плевать на деньги, на мир трона, на игроков. Этот доктор жил мечтой о звездах. Мечтой, которой я перегорел еще в детстве. А ему удалось этот огонь сохранить. До встречи через месяц. До встречи. Сказать по правде, меня немного трясло от этого разговора. Чтобы успокоиться, применил комплексный подход. Выпил валерьянки, провел цикл расслабляющих упражнений, покопался опять на форумах, уточняя детали, дожидаясь прихода спецов из Анонимуса. Те прибыли точно в указанное время и сразу приступили к проверке. Правда, их ответ меня немного ошарашил. Они вернули деньги, сказав, что такое оборудование еще не видели и не могут гарантировать отсутствие закладок. Как говорится, голубая птица обламинго. Что ж, придется теперь в игровой комнате перестать разговаривать вслух. Попросил анонимщиков переустановить декстоп в гостиную и подключить его к иному каналу сети, отличному от того, к которому был подключен саркофаг. Понимая, что мера смешная, но нервы мне это действие успокоило. Проводив анонимусов, лег спать. В этот раз я позволил себе проспать целых 3 часа. Проснулся в невероятно приподнятом настроении. Видно, снилось что-то хорошее, жаль, не помню что. Сделал утренние дела и улегся в космический саркофаг. Техники его подогнали под мои параметры настолько идеально, что даже предыдущий кокон, стоивший, кстати, очень немалых денег, в сравнении был как запорожец перед Мерседесом. Тут помимо валиков массажа была и электростимуляция, и гелевая подгонка по фигуре, и еще сотни опций, которых в коммерческие аппараты никто не запихивает по причине их излишней дороговизны. Подключение. Вход. Разработчики аппаратной части соревнуются с друг другом, уверяя, что именно с помощью их оборудования ваше подключение к виртуальности будет наиболее полным. Это верно лишь отчасти. Все же основное в стыковке сознания человека и компьютера – это протоколы и программное обеспечение. Тем не менее, реклама не совсем врет. Кое-какие отличия между подключением через высококлассное оборудование и через ширпотреб есть. Правда, это отличие даже меньше того, что до эры виртуальности чувствовали пользователи с разными скоростями подключения по сети интернет к своим игровым серверам. Но саркофаг отличался от того, которым я пользовался. Это чувствовалось сразу, как только произошло подключение. Не знаю, как это сказать, как объяснить различие, что я почувствовал, но мир трона стал еще четче, еще живее, хотя во время первого подключения мне казалось, что это невозможно. Первые полчаса я привыкал к новым ощущениям, даже устроил несколько тестов. Немного разочаровало то, что я не стал быстрее, чем был, и не стал видеть то, что раньше не видел. А жаль, мне на миг показалось, что космическое оборудование даст мне некоторое игровое преимущество. Но чего не оказалось, того не оказалось. И горевать о том, что халява прошла мимо, это не по мне. Я сейчас находился в знакомом мне уже городе, столице баронства Таасдара. С этим населенным пунктом было много связано, в том плане, который ранее был четвертым запасным, а сейчас стал первым основным. Вторая моя задача после того, как я получил щит Уары, звучала просто – получить гражданство Танару. Очень многие, особенно играющие боевыми персонажами игроки, предпочитают не иметь гражданства вообще, так как это не только дает определенные бонусы, но и закладывает очень значительные ограничения. Например, если игрок имеет гражданство страны номер один, эта страна воюет со страной номер два, то этот игрок для всего населения страны номер два будет завидной мишенью. Война, конечно, это крайний случай, но даже то, что надо платить налоги, отбивает у львиной доли игроков любое желание становиться гражданами любого государства. В Танару, например, эти налоги составляли ровно 10% от любого дохода. То есть все, что я соберу с мобов, автоматически из этой суммы будет вычтена 1/10 и передана в Центробанк государства. Также вся прибыль от торговых операций, 10% от этого, уходила Танару. В общем, взаимосвязь игрового государства и персонажа была очень серьезно проработана. И хоть эта проработка была в какой-то мере условной, тем не менее, в Анте она была самой проработанной из всех игровых RPG-вселенных. Есть много путей на получение гражданства. Мной был выбран один из самых нудных и, как считалось, задротных путей. А именно через воинскую службу. Армия любого государства мира трона комплектовалась по феодальному признаку, и ее основой были баронские дружины. Вот поступить в одну из них я и собирался. Правда, сделать я это хотел не как все, а на своих условиях, что было не так-то просто, а требовало сперва заслужить уважение в среде дружинников. Вообще, большинство квестов на гражданство начинают делать уровня эдак на 50-м, когда немного приедается кач. Да и сделать их на тех условиях намного легче. К тому же такой подход поощряется администрацией. Считается, что раньше 50-го левела игрок еще не обвыкнется в мире и может поступить необдуманно, из-за чего тем, кто уровни на 20-м хотел принести клятву верности одной из стран, ставились искусственные препоны. Но я знал, как эти препоны обойти, да еще и использовать для себя. Вначале стоило подняться уровня так до 24-го и за это время поднять себе популярность у служивых людей баронства. Сделать это было достаточно просто, надо было всего лишь выполнять те задания, которые размещены на доске объявлений замка. Правда, не все задания на данной доске имели для меня равную ценность, а только те, которые имели срок исполнения, и под ними была приписка, что если никто не возьмется за них, то по истечении срока на их выполнение будет послана баронская дружина. Сложность в том, что такие задания редко рассчитаны на одиночек. В основном у таких квестов рекомендуемые условия выполнения – группа из 2 или 3 игроков. Многие из них я бы мог сделать и соло, с учетом моих игноров. А щитом Уары это было бы вообще реализуемо. Хотя в паре с хорошим ДД каждое из подобных заданий будет делаться чуть ли не вдвое быстрее. Первые задания все равно лучше делать не соло. У этого выбора была банальная причина. Я резко прыгнул на 10 уровней. И кроме 3 четок у меня под уровень не было ничего из обмундирования. Нет, я мог бы потратить остатки золота и переодеться по уровню. Но такой подход был излишне расточительным. Денежки-то, они всегда пригодятся. Кстати, о них. Теперь я выше 20 уровня, и, соответственно, после моей гибели из моего кошелька будет высыпаться от 1/4 до 1/2 налички. Что меня не устраивало абсолютно, и из данной ситуации было только 2 выхода. Первый – тратить деньги, как только они появятся. Второй – завести себе счет в Международном банке. Этот банк был данью удобства игроку, условностью, которая облегчала нам жизнь. Иначе никак нельзя объяснить наличие такого банковского гиганта в мире трона. Сами посудите. Этот банк имел представительство в любой населенной локации. В любой точке мира, вы, зайдя в одно из отделений, могли получить любую сумму с вашего счета. Доброго дня. Легким поклоном встречает меня улыбчивая, молодая, высокая. Стоит мне переступить порог местного отделения Международного банка или простонаречие МБ. И вам не болеть, отмахиваясь от вежливости этого НПС. Мне бы счет открыть. Вам в 3-ю кабинку, пожалуйста. Вот еще одна условность. В каждом отделении банка не более 5 кабинок. Но даже если в отделение зайдет одновременно хоть 1000 клиентов, для каждого из них найдется свободная кабинка. Войдя в кабинку, вы не увидите служащего, а попадаете в своеобразный личный кабинет, в котором вы можете производить какие угодно действия. От работы со своим счетом до торговли на международном аукционе. Этот аукцион, в отличие от городских рынков, торговал исключительно за реал. Создать личный счет. Создание первого счета стоит 1 золотой. Согласен. Ваш счет создан. Оставить в наличности 1 золотой и мелочь, остальное перевести на счет. Принято. Привязать банковскую камеру номер такой-то к данному игровому счету. Ожидайте, происходит проверка. Проверка завершена. Привязка карты номер такой-то к игровому счету оформлена. После этих процедур я покинул отделение МБ.